Естественно, завозить протокол я не захотела и принялась облегчать кошелек. Фортуна окончательно повернулась ко мне задом. Проклятие Каюрова работало на все 100%. Глава 16. На следующее утро я, побоявшись гнева Ольги, не спускалась к завтраку до тех пор, пока не услышала шум мотора. Выглянув в окно, я увидела, как от входа отъезжает джип, очевидно купленный Аркашкой, и Volkswagen с покореженным багажником. Зайка спешила в сервис. Перекрестившись, я сползла вниз и обнаружила за столом озабоченного Севку и хмурого Тузика. «Случилось что?» — осторожно поинтересовалась я у гостей. Лазарев нервно ответил «Да». «Что еще?» — испугалась я, ожидавшая теперь только самых плохих новостей. «Что ужасное произошло?» «У меня начинается насморк», — горестно вздохнул Тузик. «Железная рука, сжимавшая мое сердце, внезапно ослабла. Господи, какая ерунда! Ну, капни на визин!» Севка и Тузик уставились на меня в упор несчастными глазами, потом хором спросили, «Ты не понимаешь размеров ужаса?» «Нет», — совершенно искренне ответила я. «Насморк — это же не смертельно, ведь не рак?» Нос всплеснул руками. «По мне так лучше рак!» «Тьфу на тебя!» — испугалась я. «Нашел, чем шутить!» «Завтра в 10 утра у нас дегустация запахов», — пояснил Севка. «Собираемся совместную продукцию с фабрикой «Новая Заря» производить. Поняла теперь?» Я кивнула. «Прямо сейчас едем в больницу», — засуетился Севка. «У Нюши подруга есть, обещала какие-то промывания сделать. Отвези нас». «У Форда капот разбит». «Ехать можешь?» «Да». «Тогда плевать на внешний вид», — решительно заявил Севка. «Пошли скорее, дорога, каждая минута». Не дав мне даже причесаться, гости вытолкали меня во двор и усадили за руль. Больница, где принимала Нюшина подруга, оказалась на Покровке. Проехав по Садовому кольцу, я повернула направо и метров через 100 увидела вывеску «Клиника Костоломова». «Ха, однако подходящая фамилия для врача. Хотя, насколько я помню, в Боткинской больнице когда-то работал доктор с замечательной фамилией Труп». Севка и Нос нырнули в клинику, потом Лазарев вернулся и велел, придется подождать, дело долгое. Я посмотрела по сторонам, заметила чуть вдалеке лоток с книгами, пошла полюбоваться на новинки. Обожаю детективы, читаю пачками, и, что отрадно, проглотив книгу примерно через полгода, прочно забываю, о чем она, и могу вновь предаться увлекательному чтению. Перелистывая яркие издания, я купила пару томиков, потом зашла в супермаркет, съела слоеный пирожок с мясом и вновь вышла на улицу. Начинался дождь. Делать было решительно нечего. И тут мой взор упал на вывеску конторы, возле которой стоял Форд. Торговое представительство компании «Филлипс». Сонное настроение как рукой сняло. Быстро юркнув в машину, я порылась в сумочке и вытащила записочку, написанную рукой директрисы детского дома номер 297, Кабанова Наталья Петровна. Нет, все-таки зря зайка обзывает меня бомжихой за то, что я ношу со всеми туалетами одну и ту же сумочку. Придав лицу озабоченное выражение деловой женщины, я толкнула тяжелую дверь и оказалась перед охранником. «Вам кого?» — осведомился парень. «Кабанову Наталью Петровну». Секьюрити изучил длинный список сотрудников и ответил. «Тут нет таких». «Как же!» — изумилась я. «Не может быть, наверное, просто не напечатали». Молодой человек взял телефонную трубку, коротко переговорил и сказал, «Ждите, сейчас придут». Вскоре раздался дробный стук каблучков, и появилась женщина лет 30 в отлично сшитом, явно дорогом костюме. При виде меня она надела на лицо заученную улыбку и спросила, «Чем могу помочь?» «Разрешите представиться», — улыбнулась я в ответ. «Директор детского дома номер 297. Зовут меня Анна Валентиновна. Очень приятно, Алена. Так в чем проблема?»